Она не знала, сколько прошло времени, но ей показалось, что он справился практически мгновенно. Просто опомнилась она лишь тогда, когда Хикари Дона отошел от тела ее брата и обратил свой взор на нее. Он подошел к ней и, смотря ей в глаза, дотронулся до левой щеки, отчего она неосознанно подалась навстречу его ладони, будто прося, чтоб ее погладили, после чего и потеряла сознание. Ух, это было тяжелее, чем я думал. Скагера пришлось сильно повозиться, вливая в него значительную часть от, что я сберег для мамы. Вроде и расточительно поступаю, но мне с ними на войну идти, и от их здоровья напрямую зависит здоровье моей семьи. Чем сильнее они, тем безопаснее будет родным. Поэтому не особо жалел о вложении. Но вот Саюки было еще труднее. Я ведь не Цунаде, которая может вырастить новые чакра-каналы. Нет, я тоже могу, но потрачу на это раз в 40 больше, как времени, так и чакры. И тут дело не в контроле, а в самом понимании работы организма в связке с СЦЧ. Как будут реагировать клетки на чужую чакру, что выращивает, хоть и утраченный, но новый канал, который изначально состоит из чужой чакры. Именно в знании того, как обмануть организм, чтобы он принял новые каналы как родные и скорость, с которой подстраивает чакру под пациента, что позволяет уменьшить реакцию организма на постороннее внедрение, и есть разница в наших навыках. Если ЦУ действует филигранно, то я тупо давлю мощью, заставляя клетки принять инородный канал, что постепенно заменится на родной. В итоге на брата я потратил 1/10 резерва и 0.4 от, что по времени заняло минут 10. А вот на сестру я потратил добрых 4 часа, и у меня ушел почти весь резерв чакры и 1/10 от. В итоге в маму мне придется влить лишь половину от задуманного, что с ее силой не так уж и сильно усилит ее. Уж извините за тавтологию. На кухню я выполз уставший как морально, так и физически. Направился сразу к холодильнику, чтобы хорошенько так поесть, но, открыв дверцу, понял, что мне придется сесть на диету, ибо он был забит мороженым и саке. Ну, пирожные всякие тоже присутствовали, но в меньшем количестве. Благо нашел мешок риса и мяса. Заготовкой меня и застала мама с Химавари, что выползли на запах еды, а спустя 10 минут из зала показались и мои телохранители, что урчанием своих животов напугали Химавари. Ну а как вы хотели, ничто не берется из ничего. Молча накрыл на стол и, поблагодарив за еду, начал уплетать обед. Ну а когда начали пить чай, то мама решила поинтересоваться, что вообще эти двое забыли в нашем доме. Потому что я ничего не объяснял, а просто попросил не беспокоить нас. Аюки-тян, Кагера-тян, лукаво улыбнулась мама. Так что же вы делали наедине с моим Мусука? Лечил я их, ответил за них, ибо знаю, что мама превратит любой разговор в фарс, дабы повеселиться за чужой счет. Уж очень она любит смущать молодых. Хикари. Укоризненно посмотрела она на меня и обиженно надула щеки, после чего отвернулась, всем своим видом высказывая мне свое фи, за то, что не дал ей повеселиться. Вы как себя чувствуете? Обратился к ним, стараясь игнорировать мать. У меня сейчас нет ни настроения, ни желания подыгрывать ей. Просто чувство переутомления не добавляло мне позитивный настрой, и все, что я хотел сейчас сделать, это лечь спать. Очень трудно за такой промежуток времени пропустить через себя такой объем чакры. Причем поток должен быть равномерным и комплексным на всю область лечения, и самое сложное — это одновременно работать с душой. Понятное дело, что Юи взяла на себя большую часть нагрузки, но и мне тоже нашлась работенка. Пришлось разгонять свое сознание до предела, дабы вовремя реагировать на сопротивление организма. А это, прошу заметить, происходит на клеточном уровне, и отслеживать подобное очень напряжно. «Хорошо», — ответил Кагера, пытаясь не смотреть мне в глаза. «Я тоже». А вот Аюки, наоборот, не сводила с меня глаз, и мне от этого становилось неуютно. Такими же глазами на меня смотрела Цунаде, когда увидела мои ушки. Не хватало мне еще тут влюбленной кунайчи, что денно и ночно будет сторожить мою тушку. Химавари сдаст, отцу мне яйца оторвет и пришьет на подбородок, за такие выкрутасы. Она и так, можно сказать, переступила через себя, позволив Химавари стать второй женой, а терпеть кого-то еще она не будет. Благо хоть Кушину удалось сплавить Мината, иначе мне точно отрезали бы хозяйство. Ну как сплавить, просто понизил уровень бдительности ЦУ по отношению к помидорке. Просто я как-то сказал Цунаде, что в том будущем, что я видел, он станет ей мужем. Поэтому она немного успокоилась, но все равно относилась к ней прохладно. Интересно, что будет, если Яшина захочет мне навязать пассию? Цунади сразу набьет ему морду или сначала поинтересуется, а не охренел ли он часом, как глаз, обратился к Кагера, что так и не поднимал своего взгляда, видит лучше, ну и отлично, а теперь пошли вон из моего дома и чтоб дня два я вас не видел, и чакрой не пользоваться, на меня все уставились, с непонятным выражением лица, что, я устал лечить этих двоих и мне нужен покой, а если учесть, что мне пришлось еще и готовить на всех, а мне даже спасибо не сказали, то мне тут такие невежливые гости даром не нужны, так что, давайте, выметайтесь отсюда, кыш-кыш. Помахал на них рукой, пытаясь состроить как можно более заносчивое поведение. Мне пока не стоит выходить из образа. А вот дальше произошло то, на что я никак не рассчитывал. Эти двое плюхнулись на колени и чуть ли не бьются головой об пол, останавливаясь в жалких миллиметрах от Онова. «Простите нас, Хикаридона, и большое вам спасибо за излечение». Хором выдали они, а у меня задергался глаз. Я то думал, что они окажутся нормальными шиноби, что не терпит, когда к ним так пренебрежительно относятся, а ишь ты, оказывается, мне удалось пристыдить их. А вот то, что сказали они дальше, вообще никак не входило в мои планы. Позвольте нам впредь следовать за вами. Опять хором сказали они, а моя рука стремилась к моему лицу. Вот кто их, блять, просил произносить эту хуйню, которой в древности просили о вассале тети самураи. Откуда эти двое вообще выползли с своими старыми заморочками? Сука, выдавил из себя, пытаясь унять желание постучаться головой об стену. Я ведь более-менее стал общаться с людьми в Канахе, а в Узушиа весь мой круг общения сводился к деду, маме, Юка и Цука, ну и Кушина, конечно, что более-менее шли в ногу с временем. А средняя продолжительность жизни Узумаки около 120 лет. А теперь прикиньте, что для обычного народа 5 веков, то для нас всего 4-5 поколений. Получается, что это для жителей Канахи такое поведение архаика, а вот для тех, кому буквально их прадеды рассказывали, как их деды приносили такую клятву главе клана, вполне себе нормальный уклад жизни. Так я и обзавелся первыми миньонами. Часть 28. Меня достали эти два ниндзюка, что ходит за мной по пятам уже неделю. Кагера и Аюки Узумаки оказались до одури фанатичными личностями. Когда они сообщили Ашина, кто и как их излечил, то он хотел снять их с должности моих телохранителей, на что получил мгновенное возмущение он их. Мол, они должны мне и пока не вернут долг, так и будут следовать за мной. И мое пятое место мне четко подсказывает, что их долг в их же глазах будет только увеличиваться. Зря я все же не навалял им. После их лечения мы так и не провели спарринг. Весь оставшийся день я отдыхал, ну а дальше мне стало не до этого, ведь они доставили мне столько проблем, что пришлось от них скрываться. Особенно после того, как прошло известие о мальчике, что может видеть души, который вернулся в селение. Соответственно, многие решили пойти посмотреть на этого нехорошего человека, из-за которого начались многие волнения. Ну и фанатиков тоже хватало. Только вот они поджидали меня везде, где минимальная концентрация народу, и пытались просветить меня, что я являюсь посланником шинигами. Соответственно, я посылал их лесом и быстренько ретировался с места встречи с такими людьми. Так вот, эти двое очень сильно реагировали, когда в мою сторону сыпались оскорбления. Да, я сам знатно удивился, узнав о том, что большинство в клане меня недолюбливают. Хоть я и не видел их ни разу и никогда не общался лично, но вот так вот. Оказывается, меня многие считали смутьяном, что лично в 5 лет подговорил многих шиноби, чтобы сместить Ашина саму с поста. Так мало того, меня, оказывается, переманила к себе Канаха и заслала шпионить. Нет, вы представляете. Поэтому мои миньоны зачастую нарывались на драки, пытаясь защитить мое честное имя. И, конечно, это приводило к тому, что меня еще больше не взлюбили. А кому понравится ситуация, когда ты идешь с подругой гулять, и она задает тебе вопросы о вернувшемся мальчике с Шинганом, а ты ей говоришь, что это просто взорвавшийся юнец, который возжелал власти, и не проходит и секунды, как тебе прилетает с колена в голову, просто за то, что ты высказал свое мнение, на которое, между прочим, мне абсолютно наплевать. Сколько раз я их отчитывал за такое поведение, но все как об стенку горох. Никому не позволено оскорблять меня, и все тут, вот хоть ты жопу порви, но их не переубедить. Особенно это мешало в госпитале, к которому я и был приписан. Странное стечение обстоятельств привело меня к тому, что вроде я уезжал обучаться в Фуиндзюцу, а в итоге приехал Ирьонин, коим я и проходил по всем бумагам. Нахрена Ашина так поступил, я даже знать не хочу, ибо боюсь сломать себе мозг от ответа. Но мало того, что два ниндзюка постоянно норовили избить пациентов, которые и так очень часто получали травмы во время тренировок, так они не забывали и спорить с ними, при этом крича на всю округу, что Хикари сама самый распиздатый шиноби на свете. Уж извините меня за мой французский, ибо накипело. Понятное дело, что они не именно так кричали, но от их высказываний я познал все о выражении «испанский стыд». Вообще, дело медика зачастую неблагодарное. Если ты оказываешь помощь, то к этому относится как к должному, а если не оказываешь, то ты мудак, что не выполняет свои обязанности. Их не волнует, что тебя в операционной ждет такой же дебил, который сейчас сдохнет. Поэтому часто пациенты получали дополнительные травмы от этих двоих, которые приходилось лечить мне. Но наконец мои мучения закончились, и сегодня будет произведен общий сбор, а следом и выдвижение войск, которые разделили на подразделения по сотне шиноби. В каждой сотне насчитывалось по 10 джоунинов, 30 чоунинов и десяток ирьонин. Все остальные – это генины разной степени квалификации. Мой отряд возглавляла мама, что несказанно радовало меня и Химавари. Но не обошлось и без неприятных моментов. Джонинов, не считая мамы и Кагера Саюки, нам приписали только 5, как собственно и медиков. Но самое поганое то, что все они наглухо ебнутые фанатики, которые прям заглядывают нам с мамой в рот, ловя каждое наше слово. Я даже поинтересовался у нее, а не слить ли нам их специально, за что получил по башке и причитание от мамы, что она воспитала плохого сына. Ну да ладно, придется потерпеть, как-нибудь. И вот мы все стоим на площади и ждем командиров подразделений, что сейчас находится на собрании, и еще раз повторяют план нападения. Меня, ясно дело, на него не пустили. Но мне это и не нужно, я вообще постараюсь держаться в тени и не отсвечивать особо. Просто до меня дошла информация, что маму выдвинули как кандидата на пост Каге, после того, как мы завоюем Кири. И данная информация меня несказанно радует. Если она займет пост, то мне абсолютно не нужно будет волноваться о прикрытии бремени шиноби, и я смогу заниматься своими делами. Поэтому, надо как можно больше акцентировать внимание на ней. А Химавари мне в этом, конечно, поможет. Хи-хи-хи. И вот, наконец появились все командиры. Рядом со своими сотнями Ашина начал задвигать напутственную речь, которую я благополучно пропустил мимо ушей. Просто везде они одинаковые и не отличаются особой оригинальностью. А вот после речи и началось самое интересное. Представьте себе, стоит толпа, чуть меньше 10 000 человек, и ее нужно переправить на другую территорию, что отделена от вас морским пространством. Причем довольно большим пространством. А вам нужно как можно незаметнее туда прибыть. Кораблями передвигаться нельзя, потому что вас быстро обнаружат и потопят вместе с посудиной. Бежать по воде тоже не вариант. Прибудешь на место с чакроистощением, если вообще сможешь добежать. Под водой, в страну воды, под водой, не смешно. Там толпы призванных акул патрулируют водное пространство. Остается лишь один вариант, по воздуху. И тут встает вопрос, а собственно на чем? Воздушных шаров нет, самолетов нет, летающие призывы есть не у каждого. Да что там говорить, вообще хоть какой-то призыв есть далеко не у всех. Так как тогда быстро перекинуть войска? Ответ просто до безобразия, но сложен в исполнении настолько, что потребовалось 3 года на реализацию плана. Техника запечатывания. Почти все шиноби запечатают в свитке, а командиры проберутся на вражескую территорию с помощью техник, что так или иначе позволяют перемещаться по воздуху и распечатают войска. Так чем сложен этот план? Да тем, что запечатывать надо коллективно, хотя бы по 10 шиноби, а иначе развертывание войск продлится слишком долго, и существует огромный шанс на уничтожение всех, кто находится в свитках. А сами свитки как раз и изготавливали лучшие мастера фуиндзюцу все 3 года. Мне, кстати, не доверили ни одного, но и сидеть в свитке я не буду. Меня просто не смогли запечатать. Направленный импульс астральной энергии портил все свитки, но это не далось мне легко. Оказывается, фуиндзюцу отлично держит астральную энергию, хоть и не так качественно, по сравнению с чакрой. Но блин, вы представляете, какой простор в изучении фуин вырисовывается? Сколько всего интересного можно наделать, сколько тестов надо провести. Мне уже стало интересно, а что будет, если смешать астральную энергию и стихийную чакру? А если с жизненной энергией? А Так и хочется плюнуть на все и запереться в мастерской. Просто после опыта с этой энергией, что я ввел себе в СЦЧ, я даже не задумался ее хоть как-то использовать. Негативные ощущения, что я тогда испытал, еще месяца четыре преследовали меня фантомными болями. Оттого и забил на нее, да и некогда было. КХМ, маленько отвлекся. Так вот, тут как бы и соотечественники, но паранойя намекала, что меня почему-то забудут распечатать. Поэтому фиг им. В итоге нас 113 человек, которым надо незаметно пробраться как можно глубже в страну воды и развернуть войска. Треть из них отправится на острова, что окружают главный остров. Остальные пойдут в наступление на основные силы противника. «Подкинешь мусука», — обратилась ко мне мама. «Да», — подставил ей руку, в которую она опустила ступню и, держась за мое плечо, полностью перенесла вес на нее. «Будь аккуратней там», — попросил ее и удостоился поглаживания по голове и взгляд матери с хитринкой в глазах. Подняв ее, я встал в стойку и, усилив себя чакрой как мог, метнул мать в направлении страны воды. Спустя 5 секунд, в небе вспыхнула золотая комета, что на огромной скорости направилась вверх и чуть в сторону. Просто напрямую лететь не вариант, ее сенсоры засекут еще на подлете. А вот если она будет достаточно высоко и будет просто планировать на землю, при этом скрывая чакру, то возможно и проскочит. Благо все небо затянуто тучами. По этой же причине, нападение произошло не в день моего прибытия, а только сегодня. Ждали подходящие погодные условия, чтобы тучи были и дождя не было. А вот дед Сашина не парились, они напрямую отправились на один из островов, дабы отвлечь внимание на себя, чтобы повысить шанс на успех остальных. А мы с Химавари так и стали стоять вдвоем на берегу, дожидаясь отведенного времени, чтобы переместиться Хирайшином к матери. Многие зададутся вопросом, а почему я сам не перетащил всех с помощью пространственной техники на позиции? Во-первых, потому, что никто не дал. Во-вторых, я не смогу протащить через пространство столько душ, что как бы и находиться сейчас в другом мире, но вот привязка все равно осталась в этом. А протащить такой прокол в пространстве, где сотни душ, через другой прокол в пространстве, это, я хрен знает кем надо быть, чтобы провернуть такое. Десяток, не вопрос, но не сотню. И в-третьих, у меня нет там меток, оставить их у меня не было времени, да и не отпустил бы меня никто на такое мероприятие. Наконец время, отведенное ей на занимание позиции, истекло, и мы с Химавари переместились к метке, на высоту около 2 километров, и начали падение. Чуть ниже меня падала мама, и по ощущениям, ее резерв просел наполовину. Шункан-касаку очень затратная техника до тех пор, пока в нее не добавить стихийной чакры, что у мамы так и не получилось. И тут дело не в том, что она плохо тренировалась, а в том, что основные ее стихии – это датон, суитон и райтон. Но вот райтон нельзя добавлять в технику без фуутон, иначе добьешься того, что из тебя постоянно будут бить молнии, а вот повышение скорости ты не получишь. Пробовал, знаю. Я когда первый раз использовал такое высвобождение, то разнес весь огород у Рамар и был в итоге наказан на месяц, давясь готовкой его. Ох и натерпелся я тогда. Приземление вышло штатное. Ну как для тех, кто впервые проворачивает такое. Мама начала суетиться и распечатывать свитки, а я встал на страже и вовсю сканировал местность. В Химавари тоже пришлось подключаться и напитать маму сен-чакрой. Просто даже распечатать столько людей требует немалого объема чакры, а она и так изрядно потратилась. Сейчас наша главная задача – это дождаться наступления темноты и сориентироваться на местности. Дальше нам следует выдвигаться к цели, а после к союзникам, что давно живут в Кире. Помните свиток, что передала мне Мита? Так вот, в нем написано, что 2 клана нам предоставят поддержку в наступлении. Ну, точнее, просто не будут мешать. Победим, хорошо, проиграем, будут думать, как спасти свои жопы. Также, там была информация, какие кланы надо уничтожить, а какие не трогать ни в коем случае. Если вы думаете, что клан – это обязательно шиноби, то нет. Например, клан Левканахи занимается чисто торговлей, и шиноби в нем почти нет. И таких кланов достаточно много, намного больше тех, кто посвятил себя войне. И именно такие кланы являются основной прослойкой между населением страны и дайме. Тронешь не того, и бунты тебе обеспечены. Так почему нас вообще решили поддержать в Кире? Дело в том, что клан Кагуя начал резать своих же граждан, из-за чего на кланы Скеки и Гинкай начали косо смотреть, а на обычные давить народ, чтобы урезонил их. Соответственно, обычные кланы начали давить на Дайме, а тот в свою очередь на Мизукаге, которому только на радость прищучить остальных и продвинуть свой клан. От этого остальные только и могут, что скрипеть зубами и срывать свою злость на обычных гражданах. Замкнутый круг получается, отчего напряжение в Кире растет с каждым днем. До истребления еще дело не дошло, но все идет к тому, что после, а то и во время войны, их всех вырежут потихоньку. Ну и Мита подергала за свои ниточки и в итоге сговорилась с двумя кланами. Кланы Юки и Теруми проигнорируют нашу атаку, ведь их больше всего недолюбливают, а точнее боятся. Они два столба из четырех, на ком держится почти вся боевая мощь Киригакури но Сата. Остальные два – это Кагуя и Хазуки. Если с первыми не ожидается особых проблем, то вот с Хазуки они могут возникнуть. Шикацумику, Кеккигинка и управление костной структурой – не особо опасен для нас. Не, ну правда, что они могут? Стрелять костяшками, выращивать лезвия и создавать костяную броню, вот и весь их арсенал. А вот с Хазуки могут справиться только обладатели Райтон Чакры и клан Юки, что просто заморозит их. Хотя и тут бабка надвое сказала, если Шиноби окажется достаточно силен, то воздействовать на него будет очень трудно и ни о какой заморозке не может быть и речи. Максимум чего добьешься, это замедление противника. Поэтому первыми в списке у нас именно Хазуки, а Кагуя по остаточному числу пойдут. Их основное преимущество – это количество. Только вот, они достаточно слабы против нас. Узумаки не просто так считается одним из сильнейших кланов. Наши девушки ломают их кости как спички и им далеко наплевать на стрельбу костяшками. Просто выставит барьеры и все, их дистанционные техники не котируются, а на ближней дистанции их сотрут в пыль. Ни о каких техниках, что показывал Кимимара, и речи не идет, ведь у них нет проклятой печати, что насыщает тело сен-чакрой. Поэтому для нас они лишь толпа поехавших гопников, ни больше ни меньше. Хикари, время. Отвлекла меня Химавари от раздумий и кивнув ей, я направился к матери, которая уже переоделась в броню и собиралась обрисовать план движения. «Мы сейчас здесь», — указала она пальцем на карту. «Первоочередная цель — здесь». «Мы высадились не совсем удачно и у нас на пути находится город», ткнула она пальцем в промежуточную точку между нами и нашей целью. «Будем обходить по широкой дуге здесь», провела она пальцем по карте, «чтобы не наткнуться на перемещение войск, которые выдвинутся Кашина сама». Вопросы? Вопросов не оказалось. Всем и так уже все известно и не раз уже обговаривались разные стратегии. 5 минут готовности выдвигаемся. Что самое интересное в нашей задаче? Так это то, что по идее мы должны вырезать клан, который находится почти в центре вражеской базы, которая окружена туманом, что является сенсорной техникой и всего лишь сотни человек. Пусть нам помогут еще 4 отряда, но все же это безумие чистой воды, а по-другому шиноби и не умеют. Совершить невозможное, это да, это к нам. Мы это умеем, любим, практикуем. И невольно вспоминается момент, где Джирая, Сакура и Наруто отправляются втроем. Искать Атагакуры но Сата, селение скрытое звуком, где обитает один из легендарных сенинов с кучей ниндзюков, что он собрал по всей округе. Дебилизм, нет, вполне в духе шиноби. Так мы и отправились на самоубийственную миссию. Передвигались неспешно и сканируя вокруг на наличие врага. И когда уже за нашими спинами оказался город, на нас, буквально вылетели пара шиноби, что по всей видимости являлось гонцами. Упокоили их быстро и тихо и начали проверять свитки, что были при них. По этим данным, Ашина благополучно высадился и захватил уже один из островов и направился к следующему. В донесении просили о помощи Джинчурики Треххвостого, который в этот момент находился именно в том городе, который мы обогнули. Мама задумалась. С одной стороны, оставлять такого врага за спиной нельзя, а с другой, у нас совсем другое задание. Плюс город, который является как и торговым, так и дислоцирует в себе немалое количество шиноби. Понятное дело, что можно накрыть всех совместной техникой и не париться, но тогда весь смысл войны теряется. Наша главная цель – это захват территории и ресурсов страны, которые сосредоточены именно в таких городах, что промышляют торговлей. Если мы будем их уничтожать, то после победы будем есть подножный корм, а не рис с мясом. В итоге я предложил выманить его на бой из города. Я сомневаюсь, что мне удастся упокоить его с одного удара, а вот спровоцировать на погоню вполне. Мама долго хмурилась и взвешивала все за и против, но все же отказалась от такого. Сначала выполним поставленную задачу, а там видно будет». И вся сотня сорвалась на бег, но не прошло и 10 минут, как к нам подскочил Шиноби и сообщил, что за нами погоня. Мне пришлось останавливаться и напрячь глазки. Конечно, преследователей я не увидел, но вот чувство души их засекло. Представьте мое удивление, когда я учуял 2 сотни шиноби и одного, в котором 2 души. Мысленно выругался и переместился к матери. Джинчурики и 200. Передал знаками информацию ей. Мама нахмурилась и молчала около минуты, когда прибежал еще один разведчик и сообщил, что на нас идет еще один отряд с юга. То она отдала приказ: «Меняем курс на юго-восток». Передала она приказ и, удостоверившись, что все правильно поняли, и повернула четко на 90 градусов. Причина – засада. Мне оставалось только кивнуть, но размышлять стало некогда. Отряд противника, который шел с юга, свернул прямо на путь нашего следования. Сказав матери, что разберусь с ним, и прихватив с собой Химавари, двинулся им наперерез. Попутно создал пару клонов, чтобы они прикрывали малышку и не позволили ранить ее, ну разве что слегка. У меня самого сердце кровью обливается от осознания того, как я с ней поступаю, но опыт не получить, сидя на полигоне. Мне и самому надо его получить, а я уже тащу ее с собой, но времени у нас нет, поэтому будем привыкать вместе. Когда до врагов осталось 200 метров, обнажил катану и направился в ближний бой. Шиноби заметили меня быстро и сразу пустили туман. Ага, против наших тода дзюцу, но не суть. Сблизился я довольно легко, но вот убить кого-то оказалось непросто. Они выдергивали друг друга из-под удара, закидывали меня кунаями с леской, которую мне приходилось постоянно перерезать, чтобы не стать похожим на куколку бабочки. Даже парочка фуума сюрикенов пролетела, правда, недалеко. Просто они все изготавливаются из чакра стали, так что не обессудьте. Мне нужней, у меня дома кровать плохая. КХМ. Никаких техник я не использовал. Сражался чисто на возможностях тела и старался не подпускать шиноби к Химавари, которая уже прикончила одного врага. Она со страху накинула на него такое давление гравитации, что беднягу сложила как гармошку. Жуткая смерть. Почувствовав смерть одного из своих, ниндзя знатно прибавили темп и активнее начали забрасывать нас техниками. А один так вообще кинулся прямо на меня, насаживаясь на лезвие катаны. Пришлось на всякий случай пустить Райтон чакру в него, и оказался прав. Руки этого индивида распался лужицей, а он сам задергался в конвульсиях на земле. А Химавари тем временем убила еще одного, но на этом ее успехи и закончились. 2 шиноби не давали ей продыху в ближнем бою, а еще один обстреливал ее кунаями и синбонами. Пришлось стать серьезнее и быстренько убить всех. Просто мы сильно задержались, и нас уже нагоняет отряд преследования с джинчурики. Схватив Химавари, я переместился к матери, и мы продолжили отступление вглубь страны. Мама лишь косо посмотрела на меня, а я показал, что все хорошо, но все равно дело у нас дрянь. Даже если я сойдусь сейчас с джинчурики в бою, то вся остальная орава двинется за нашим отрядом. Конечно, ребята у нас сильные, но без потерь не обойдется. Но и постоянно убегать нельзя. Загонит как дичь и шапками забросают. Уповать на то, что мы выносливее, не стоит. Раз нам попался один отряд на пути, то кто сказал, что не будет и других? У меня вообще такое ощущение, что нас просто кто-то сдал врагу. Но это невозможно. Мама могла приземлиться и совершенно в другой стороне от Кири, ведь ей нельзя было использовать чакру при падении, чтобы направлять свой полет. Сенсоры тут очень сильные, и заметь они ее, то всему подразделению пришел бы конец. Возможно, мы бы отбились, но что-то мне подсказывает, что тогда нам не дали бы продыху, и соответственно мы не смогли бы распечатать всех. И ситуация повторилась, но только уже лишь с нами 3. И все это нас приводит к выводу, что единственный, кто может задержать их, являюсь я. Нет, задержать их может каждый, а вот уйти живым, шанс есть только у меня. Но и он небольшой. Все дело в стихии коралла, что использует и сабу треххвостый. Она способна обратить в коралл любую материю. Как противостоять ей, я не знаю, но вот запечатать джинчурики я способен. Что ж, придется попотеть. Вроде 2-й Райкаге выстоял против 10 000, но мы попробуем сначала против 201-го. Я задержу. Нет, вымотают. Нет, варианты. Задержу. Мама повернула полностью ко мне голову, и сначала она так зыркнула на меня, что я даже испугался сперва, но после выражения лица становились все печальнее, а после, даже показалось 2 слезинки. Осторожнее, тихо сказала она и обратила свой сосредоточенный взор прямо, и лишь капелька влаги, что сорвалась с уголка ее глаза, напоминала о былом переживании. Я остановился, наблюдая за тем, как мои соотечественники устремляются все дальше, и лишь Химавари обернулась. Но мама дала ей легонький подзатыльник, чтобы не отвлекалась от дороги и почаще сканировала округу. Вот и первый серьезный бой. Никакой своей территории, как было с Курома, никаких поблажек, которые мне делал Рамар и дед, и никакой подмоги. Один против 200 джинчурики. От понимания того, что вот здесь мне может и настать конец, чакра забурлила во мне. Все тело перешло в боевой режим. Все чувства обострились. Вы чувствовали, что такое душевный подъем. А теперь добавите к этому огромный резерв чакры, и вы поймете мое состояние. Мощь распирала меня, а тело рвалось в бой. Но разум, наоборот, стал расчетливее и холодней. Эмоции ушли на второй план. Ну что, Юи, вот он наш выход. Давай, наконец, испробуем ее в деле. Давай. Начинаю сканирование. Души помечены. Начинаю прокладывать оптимальный маршрут. Маршрут проложен. Отклонения цели учтены. Восприятие ускорено. Начнем. Я встал в низкую стойку с мечом и начал потихоньку выпускать чакру из танкицу и напитывать ее фуаутон. Ноги прилипли к земле, но даже так меня чуть насорвало с места, а сзади меня образовался сильный ветер. Но это не конец. С помощью Райтон стал ионизировать фуаутон чакру. Ионный двигатель в теле человека. 64 двигателя, если быть точнее. Ох, как я давно хотел ее протестировать. Но когда Рамар увидел эту технику впервые, то запретил ее использовать в наших тренировках. Да и вообще использовать. Если оригинальный двигатель разгоняется до 100 км за пару суток, то тут он набирает максимальную скорость сразу. А это 210 км в секунду. Но то в космосе, а у нас как бы воздушное пространство, имеется и сила притяжения. Так что 50 км – это максимум в воздушном пространстве. Но и даже так, развить такую скорость – это нечто. Шункан Касакуши Нохашига – техника мгновенного ускорения тропа смерти. Крабом. Мир смазался в линии, и лишь полоска на земле помогала мне хоть как-то ориентироваться в пространстве. Эта полоска является маршрутом, что проложила Юи с помощью модуляции. Мгновение растянулось всего лишь на несколько секунд, во время которой я петлял между рядами шиноби. Лишь мгновение мне потребовалось на то, чтобы преодолеть расстояние в десяток километров и разнести их ряды в пух и прах. Одна ударная волна создавала такое давление воздуха, что тела просто разрывало на части. Только есть одна проблемка. Чакры 10% и я один на один с джинчурики. Мужик оказался достаточно силен, чтобы защититься, но выглядел он потрепанно. Черные, длинные волосы местами обрезала, одежда вся в клочья и отсутствует левая рука, которую оторвала вместе с огромным куском коралла, в коем он и закрылся. Я просто в ахуе с этих джинчурики. Он не мог меня почувствовать, не мог услышать, ибо я двигался намного быстрее звука, но среагировать успел. Хоть он и не первый принял удар, но там такой незначительный промежуток времени, что любой шиноби не успеет даже подумать о защите, а он возвел вокруг себя гору из кораллов, об которую я чуть не разбился, между прочим. Или это Исабу постарался? Помнится, в одном фике было предположение, что за вторым его веком находится Ринни Шеринган Десятихвостого. Не-не-не, этого не может быть, иначе и у сосуда появилась дадзюцу или намек на него. Да, скажите мне, что не может, иначе мне хана. Тем временем Кента, а именно так зовут джинчурики, не стоял на месте в момент моего внутреннего монолога. Этот нехороший человек создал себе руку из коралла и направил в мою сторону здоровую руку. Ну все, пиздец котенку, переоценил я себя, сильно переоценил. Я не думал, что эта техника в полную мощность сожрет столько чакры, да и нанесет такой урон телу. Точнее, такой расход чакры не из-за техники, а из-за тела, которое в огромном количестве начало поглощать чакру, чтобы защитить себя. Но даже так, обе ноги переломаны, 40% мышц порваны, обильное внутреннее кровотечение, одному легкому пиздец. Сейчас я держусь только из-за плотной напитки тела чакры, которая утекает с огромной скоростью. Ни сильное тело, ни покров из астральной энергии, ничего не помогло. Сейчас бы использовать божественную регенерацию, но только вот чакры не хватит. А еще я дебил, полный кретин и тому подобное. Вот нахрена я сделал себе хранилище только под сен-чакру, надо было хоть немного выделить под обычную. Но нет, у меня же огромный резерв, кто мне его опустошить сможет? Тем более, что использую в основном тайдзюцу, дебила кусок, ибо даже до полноценного не дотягиваю. А события тем временем понеслись вскачь. В меня полетела огромная водяная сфера, которая крутилась вокруг своей оси и создавала такое завихрение, что земля под ней разлеталась в клочья. Я бы переместился хирайшином к маме, КХМ. Как-то это не по-мужски звучало, не суть, но вот только за моей спиной несутся мне на выручку два моих дрожайших миньона, которым я с радостью пожму шею за такие выкрутасы. Вот и хули делать, увернусь, имхана, останусь, потрачу остатки чакры и склею ласты. Короче, мы ведь уже выяснили, что я дебил. Прикладываю руки к земле и возвожу барьер, в который врезается огромная водяная пуля. Ох, кажется, в пояснице что-то хрустнуло, а дальнейшие события заставили меня усомниться в моей вменяемости. Эти двое нюнзюков побежали на Джинчурике в ближний бой. Ему достаточно лишь одного прикосновения и все, наши бравые вояки превратятся в терракотовых воинов. Но хрен там плавал, Кагера и Аюки просто блокировали его удары и все. Это я туплю или чего-то не понимаю, какого хуя? Он не превратил их в коралловые статуи. А потом я увидел это. Вот огромный коралл проходит сквозь Аюки и врезается в дерево. Точнее, так должно было бы быть, но он просто прошел сквозь, не причинив никакого урона окружению. Вот Кагера атакует его и натыкается на технику водяного пистолета, но она беспрепятственно пролетает сквозь него. То есть все атаки чакрой, что коснулись их, переходят в другую плоскость бытия и не могут навредить ничему вокруг. Причем они могут отменить по желанию эффект своей техники. Просто, атаковали они весьма занятно. Обычно, когда один из них перекрывал обзор, то второй бил сквозь него техникой, которую материализовывали в последний момент. Иногда техники обретали плотность непосредственно уже в теле Кента. Мы с Юей во все глаза смотрели и обтекали. А ведь при лечении, я ничего такого не заметил у них. Стандартные узумаки, если не считать покалеченной души. Юи, да хикари, я сама только заметила. Это вообще как? А вот так, надо разбираться. Но тут скорее всего присутствует полное подтверждение твоей теории. Ты думаешь, что тот Учиха пропустил через них ее? Скорее всего, да и это позволило им управлять ей, хоть и так однобоко. А теперь представьте мое удивление, когда двое твоих миньонов бьются с Джинчурики, при этом смешивают свою чакру с астральной энергией. Да так тонко, что даже у меня не сразу получилось ощутить ее в них. Причем при лечении ее точно не было, но вот сейчас она есть. И невольно я задумался, а так ли я силен на самом деле, как хотел бы. Ведь только что, мне прямо показали, что вот с этими двумя, мне сильно придется попотеть. Но не в этом проблема, а в том, что у меня давно была теория, что Учиха могут управлять астральной энергией. Вот откуда их Аматерасу, огонь, что нельзя потушить. Откуда взялось их Сусана, что крепче любой известной техники защиты. И остальные необъяснимые, с точки зрения стихийной чакры. И вот, все встает на свои места. Мангёка Шаринган и последующие его версии позволяют управлять астральной энергией. И именно от этого у них всегда разные Сусана и порой разные техники глаз. Астральная энергия может изменить душу и тело, привив тому рандомные способности. Ведь каждая душа по-разному реагирует на астрал. Но поскольку ген у них один, то и вариации у них минимальные. И теперь понятно, почему они слепнут. Скорее всего, они управляют энергией, пропуская ее через глаза. А как мы уже знаем, что астральная энергия вредна всему живому, то и итог понятен. А теперь проведем логическую цепочку. Учиха вставляют себе глазки умершего и получают вечный мангёка. Значит, их глаза завязаны напрямую на душу, как и у меня. То есть, по сути, они смотрят и управляют чакрой через мертвую плоть, без грамма души. Или наоборот, с частичкой чужой души. А это значит, чисто теоретически, что мне доступны все те же техники, что и шаринганистым. Но, мои глаза изначально предназначены для управления астральной энергией, я, значит, никакая слепота мне не грозит. А если взять их техники из анами и из анаги, то вырисовывается ужасная перспектива. Временем, хоть и сильно ограничено, я управлять могу. А вот если добавить туда астрал, то, надо экспериментировать. А еще мне стало понятно, почему Химавари может в движении впитывать сен-чакру. Да потому, что она впитывает ее с помощью астральной энергии, а почувствовать ее я не мог из-за того, что при этом она так и фонит природной чакрой. Теперь стало ясно, откуда взялись проклятые печати Орочимару. Как он добился того, чтобы пользователь впитывал сен-чакру, находясь при этом в движении. А ведь у него не было никого, кто мог бы натолкнуть его на эту мысль. Получается, что изучая Учиха и Хьюга, он сам додумался до всего. Вот почему он так зациклился на Саске. Он просто хотел управлять ей сам, а не с помощью джуин-дзюцу. Запретные техники, проклятые печати, особые техники дадзюцу и просто странная чакра, что намного мощнее обычной и отличается цветом. Почти все это, так или иначе связано с астралом, который может поменять, как тело человека, так и его душу. Пазл сложился. Теперь я могу с уверенностью сказать, что разгадал этот мир. Только вот одно печалит. Я, блядь, сейчас сдохну. А пока я размышлял, события не стояли на месте. Кагера и Аюки почти добили Джинчурики, и тот позорно сбежал. Да с такой скоростью, что даже мне пришлось напрячь зрение, чтобы увидеть его отступление. И никакой покров хвостатого ему не помог. Эти двое игнорируют любую чакру. Миньоны даже не пытались его догнать, а направились ко мне. «Хикари-сама, вы в порядке?» — хором спросили они и стали пытаться меня поднять на ноги. «Кха!» — выплюнул я сгусток крови, пытаясь сказать им хоть слово. Но как понял, что это бесполезная идея, ведь вместо воздуха, сейчас в моих легких одна кровь. Поэтому отдал мысленный приказ Юи. «Юи, все от в тело. Ну наконец-то, я уж думала, что ты никогда не дойдешь до этого. Все ему шестую оболочку, да седьмую подавай». А у меня промелькнула мысль, что она могла и предвидеть последствия техники и специально не сообщила о них, чтобы я наконец начал развивать свою первую оболочку души за счет от. Но быстро откинул эти мысли, ведь если я в ней начну сомневаться, то моя жизнь станет одной сплошной паранойей. «Хикари, сама не напрягайтесь и не двигайтесь, мы сейчас». «А ничего, что вы, падлы, сами меня начали шевелить». «Не, нормально». Подняли, потрясли, поняли, что пациент выдержит дальнейшие издевательства, и кинули назад на землю. «Была б моя воля, то прибил бы нахер». «Вот какого ктулху, эти дегенераты не оповестили меня о своих способностях, а ведь я спрашивал». «Но нет, там нет ничего особенного», — говорили они. «Ага, менять мерность для чакры, совсем не особенная техника». Кое-как перевернулся на бок и начал отхаркивать кровь из легких. Юи перекрыла астральной энергией самые обильные кровотечения, а я начал потихоньку лечить себя. 200 душ стали топливом для излечения, при этом поглотив почти все оболочки с них, а точнее наседал в основном на вторую, которая отвечает за жизненную энергию. И спустя 5 минут, очаг чакры начал заполниться, а лечение ускорилось. Но тут вернулись два дебила. «Прошу прощения, дебил и дебилка», — и начали оказывать мне первую медицинскую помощь, при этом пытаясь перевернуть меня то на спину, то на живот, ибо так и не могли договориться между собой, как правильно я должен лежать. Благо я умел отключать нервные узлы, иначе помер от болевого шока. И я вот вообще не понял, что они хотели исполнить своими действиями. Внешних повреждений у меня нет, а эти начали навязывать на меня бинты, смоченные антисептическим раствором. У меня половина внутренности в кашу, а они бинтики на меня вяжут. Но как только скопил достаточно чакры, то сразу активировал технику божественной регенерации. Хоть и на десяток секунд, но этого вполне хватило, чтобы залатать основные повреждения. «А ну отвалите от меня», — гаркнул на них и кое-как уселся в позу для медитации, чтобы быстрее восполнить резерв. И как только он достиг половины, я вновь заюзался у Дзаусейсы, приведя свое тело в полный порядок. Схватив, как я начал подозревать, двух диверсантов, у которых главная задача не защитить меня, а свести в могилу, я переместился к метке на маме и чуть не схлопотал куной в глаз. Доклад: все мертвы, Джинчурики сбежал, Кагера и Аюки дебилы. Мама на мой ответ и мимику лишь улыбнулась уголком рта и продолжила путь, а я подменил Химавари на посту сенсора. Дальнейший наш путь проходил более спокойно. Мы выровняли маршрут к нашей цели, но спустя лишь 2 часа бега, перед нами возник туман, что пропитан чакрой, а нам в бок заходил отряд из тройки шиноби. Обычная патрульная группа, убив которую, мы оповестим врага о нашем присутствии, а для других целей их и не засылают. Они мясо, которое годно лишь на то, чтобы ходить вокруг охраняемого объекта и в случае смерти подать сигнал о нападении. Они нас не волновали от слова совсем, а неприятной неожиданностью стал туман, которого здесь быть не должно. До Киригакуры-но-Сата, селение, скрытое туманом, еще порядком 50 километров, и туман должен образоваться в километрах 2 от него. Мы хоть и не специально высадились так далеко от Кири, но нам все равно надо было бы тянуть время, чтобы Ашина успел побуянить на островах и собрать все силы врага на себя. Но тут, нас как будто ждали. В тумане были сотни шиноби, что отлично скрывали себя в нем. Но, к сожалению, скрыть души они не могли. К их сожалению, засада. Показал матери знаком, что сложил из пальцев. 327, может быть, больше в тылу. Мать задумалась и также на пальцах спросила: обойти сможем? Нет, нас заметили, ждут. Химавари, сколько выдержит? Четверых. Мать подозвала троих мужиков и показала им на пальцах, чтобы подошли к Химавари и выполняли все, что она скажет. И спустя пару минут начались странности. Сначала в нас на огромной скорости полетел мелкие снаряды из воды, и самое удивительное то, что они пролетали пару километров, которые разделяло нас и границу тумана, а после начали выходить клоны из воды и нестись к нам на огромной скорости, при этом увеличиваясь в размере. При этом наш отряд начал подготавливать техники для атаки, но вот нацелены они были по нашим же позициям. Барьеры, живо! Скомандовал я и сам достал свитки, начал развертывание он их, при этом вдарив духовной энергией по мозгам шиноби, что начали складывать ручные печати. «Что случилось?» – спросила мама, не отрывая взгляда от клонов и границы тумана. «Нидэми Мизукаге, часть 29, всем барьеры!» – крикнула следом за мной мама, прекрасно понимая возможности Мизукаге. «Нам просто не сбежать от его клонов. Точнее, если и сможет кто, то это будут огрызки от основного отряда. Приготовить запечатывающие свитки». Наши опомнились и начали подготовку к обороне, а я в это время развернул собственный свиток с барьером и клял всех богов. Вот какого Джашина он тут делает. По всем прикидкам, он должен сейчас нестись на позиции Ашина, чтобы выбить его с своих земель, а не бегать за отрядом в сотню тел. Хикари дернула меня за рукав Химавари и указала пальцем правее от нас, и посмотреть там было на что. Человек 300 наших шиноби валялось изломанными куклами в километрах в 3, прямо на границе тумана, который постепенно скрывал их тела. Видать, мы не первый отряд, что попался им. А во мне начало закипать злость и страх. Я, конечно, понимал, куда я шел, но вот понимать и готовиться к войне совсем не то же самое, что участвовать в ней. Я думал, что готов увидеть сотни трупов сограждан, но каждый раз, как мне попадался труп с алыми волосами, то на их месте всплывали образы матери, Кушины, Химавари, деда, Цунади. Впервые с времен знакомства с Рамар я испытал такой страх, но не за себя, а за родных. Но что самое поганое, я точно понимал, что останусь в живых в любом случае. Хирайшин дает огромное преимущество, особенно когда тебе надо сбежать с поля боя. Так, стоп, никаких побегов, никакого упаднического настроения. Мы выстоим. Ведь как-то Минато смог держать весь фронт под своим контролем, с помощью одного Хирайшин. Так чем я хуже? Создаю двух клонов, на чисто волевом контроле чакры и с помощью чакры-нити распечатываю все железо, что у меня есть с собой. Клоны в ускоренном порядке собирают его и разбегаются в разные стороны, чтобы обойти барьер с двух сторон, и ринулись на позиции врага, метая все метательное. Пробежав всего 0.5 километра, их развеяло, а на их месте появились новые, которые я заслал с помощью хирайшины, подобрав все железо, что осталось на месте предыдущих клонов, вновь устремились на врага, метая как можно дальше кунай, синбоны и сюрикены. И как только первые кунай упали в тумане: «Вы трое, ко мне!» — гаркнул на трех чуунинов, что стояли недалеко от меня. «Руки на свиток и держать барьер!» — передал управление над ним и приготовился превозмогать. «Хикарине!» — услышал голос мамы, но уже было поздно. Я находился в тумане и рванул к ближайшей душе. Катану и Танта напитать Райтан чакрой, Шункан Касаку усилить Фуутон, чувство душ развернуть на полную. Понеслась кровавая жатва. Подбегаю к первой душе и рублю мечом, попутно оставляя метку Хирайшина рядом с телом. Краем зрения подмечаю, как на меня несется рой из синбонов. Ухожу правее и тут же получаю в ногу водяным сюрикеном. Из-за огромной плотности тумана, который обильно насыщен чакрой, почувствовать техники воды практически невозможно. Пришлось перемещаться на другую позицию и вновь нападать. Вновь мой меч устремился к противнику. Шинобикери пытался заблокировать удар кунаем, но силы выдержать атаки ему не хватило. В итоге, Мой меч прорубил ему ключицу и часть грудной клетки и сразу перемещаюсь к следующему. Точнее хотел, но прямо у меня перед носом вылез водяной клон Мизукаге, который возвышался надо мной на целый метр. Бум! В самый последний момент пришлось использовать Шункан Касаку для смены движения, но даже так, ударная волна была такой мощи, что меня отбросило метров на 30, и что самое поганое, там уже стоял еще один клон, который незамедлительно взорвался, отчего меня вновь отправило в полет, при этом собирая своей тушкой все техники и все железо, что находились на моем пути. Пришлось заюзать технику божественной регенерации, ибо мое тело сейчас напоминает ежика. Все синбоны и кунай, что торчали во мне, сразу выпали, и я переместился подальше. Надо что-то решать с клонами Мизукаге. Они сливаются с окружающим фоном, как чакрой, так и визуально. Души в них нет, и это не теневой клон, который имеет псевдо-СЦЧ. Единственный момент, когда его можно хоть как-то почувствовать, это непосредственно перед самим взрывом, когда начинается резкое возмущение чакры, а до этого момента она плавно увеличивает свою температуру, после чего идет взрыв. Срываюсь с места и вновь начинаю атаковать ближайшие души, в надежде на то, что одна из них окажется душой Гангицу. Блять, еще и град пошел, из-за чего передвигаться на моих скоростях стало достаточно проблематично. Суки, они еще и проволокой решили меня задержать, а вот хуй вам. Держите Кацура Сингат. Луч от техники пронзил пространство на метров 40, но этого с лихвой хватило, чтобы задеть троих ниндзюков и дать мне время на перемещение поближе к Шинобикери. И как только я появился, мне пришлось отклонять голову назад, пропуская над ней лезвие катаны. Выпускаю чакру из спины и резко выпрямляюсь, при этом нанося удар в живот ниндзюка. Но улететь от удара ему не дал, а сразу схватил за шею и использовал как щит от кунаев, а после чуть подкидываю его и с разворота, бью ногой, отправляю в полет тушку, которая сбивает с собой шиноби. Срываюсь с места и протыкаю горло одному и вновь использую Кацура Синган, пробивая пару тел. О, наконец-то наши вступили в бой, и ко мне двигается 5 бирюзовых аур. А это значит, что мама и Химавари вступили в бой. Поэтому мы немного отступим и будем прикрывать их, чтобы мама показала себя во всей красе и подставить под нее Каге, правда которого надо сначала найти. А пока я думал, как отыскать Каге, то мои товарищи не стояли на месте. 5 бирюзовых сгустков чакры вступили в бой. От ударов мамы, огромную площадь с туманом, сносило к чертям. Химавари закидывала всех шарами чакры, как из двуствольная зенитка, только работала не по воздуху, а наоборот, с воздуха по земле. А в это время, 3 джоунина прикрывали ее барьерами и не подпускали близко к ней врагов. Мужики на ювелирном уровне пользовались барьерами. Я впервые увидел, что барьеры можно использовать так. Бежит шиноби, в ус не дует, а на его пути возникает барьер, и вот дальше бежит 2 половинки одного шиноби. Правда недолго, но бежит. Или как вам такой вариант? Прыгает человек и надеется приземлиться на землю, а вместо этого натыкается на пологий барьер и скатывается по нему прямо на технику, железо или на такой же барьер, только установленный кромкой к нему. Ведь к барьеру нельзя прикрепиться чакрой. Да, двигать барьеры нельзя, но кто мешает их установить так, чтобы шиноби сами об них убились? Очень мало кто может сманеврировать, когда ты бежишь на полной скорости и прямо перед твоим лицом появляется кромка разрыва пространства. Но что самое паскудное, что мне пришлось испробовать это на себе. Мудила Мизукаге навесил на меня иллюзию, и все видели, что по полю ношусь не я, а сука он. Когда мне в первый раз прилетело от матери в челюсть, я думал, что голова оторвется к чертям, и пропахал своей тушкой пару сотен метров, кувыркаясь в разных плоскостях. Представляете мое удивление, когда ты хочешь помочь, а собственная мать тебе готова голову снести. Да и Химавари частенько поддавала пинки с помощью своего обстрела. Вот и вылилась моя незаметность, мне же боком. А вот когда до меня добрались 2 мох-телохранителя, то я по-настоящему взвыл и дал дёру. Ну когда, попытался. Ведь благодаря Химавари, они с точностью определяли мое месторасположение и сразу неслись туда, пока я старался выкашивать врагов. Знаете, очень неприятное чувство, когда ты хочешь отбить сюрикен молнии, а он пролетает сквозь танто напитанной райтон чакрой и материализуется уже в твоей печени. Незабываемое ощущение. Удары сыпались со всех сторон, чакра проседала с колоссальной скоростью. Приходилось постоянно использовать хирайшин, чтобы хоть как-то выйти из-под ударов, но последней для меня каплей стало то, что клоны этого ублюдка зацепили Химавари. Меня это так взбесило, что какой-то мудак использует мою же семью, чтобы убить меня, что вошел в режим мудреца и покрыл себя такой толстой пленкой астрала, какой ни разу не оперировал, при этом смешивая с чакрой. Так мало того, но на каком-то интуитивном уровне почувствовал, что могу смешать ее с любой энергией из чакры, и мне ничего лучше в голову не пришло, чем смешать жизненную энергию, пространство и астрал. Пробил брешь в чистый мир, а уже из него ко всем нашим шиноби. В итоге возвел барьер вокруг всех наших на поле боя. Треугольный пирамидальный барьер вокруг каждого шиноби и сжал их, чтоб не рыпались. Затем выпустил волну фуаутон чакры, которая сдула весь туман к шинигами. Доли секунды мне потребовалось, чтобы оглядеться и увидеть скалящуюся рожу Хазуки Гингетсу с его дебильными усиками. А ему потребовалось чуть больше времени, чтобы улыбка пропала с его лица, как только он ощутил мой взор на себе. Шункан Касаку и голова Нидайми Мизукаге в моей левой руке, а тело, в метрах 50, валяется на огромной устрице. Голову запечатал в свиток, а тело, точно не понял, как у меня получилось, но я смешал катон и астрал, а после, просто захотел сжечь его тушку. Из глаз моментально устремилась нить астральной энергии, по которой устремилась энергия огня, и в итоге устрица, вместе с телом Мизукаге, вспыхнули черным пламенем. Одним словом, охренеть. Таким же волевым усилием развеял барьеры вокруг своих, просто сражаться уже было почти ни с кем. Остатки вражеских сил драпали на всех парах, а кто остался, были не в лучшей форме. Но наши все равно начали преследование, пока не добили последних. А я, осмотрев округу, пошел к матери, которая, завидев меня, начала сильно нервничать и потихоньку отступать. «Ты чего, Акасан?» Но и сам уже понял, что со мной что-то не так. Осмотрел свои руки и понял, что нахожусь в мини-Сусана. Джашина мне в жены. Оху, сильно удивился и начал рассеивать астральную энергию, которая фиолетовым доспехом с золотыми отливом покрывала все мое тело. Так мало того, но у меня в руке был меч с фиолетовым лезвием и золотым крестом у его основания, на котором проглядывались знаки фуиндзюцу. Дымок из шлема должен был быть золотым, и на шлеме ушек не хватает, но лень, такая лень, мусука. Глазами с кулак смотрела на меня мама и нервно перебирала подсумки. «Ага, вы мне лучше скажите, какого шинигами вы меня атаковать начали?» «Ладно, эти двое», кивнул в сторону своих телохранителей, «но ты то Химавари куда смотрела?» Перевел свой взор на малышку, что уже стояла рядом с матерью. «Вот в жизнь не поверю, что ты не распознала иллюзию на мне». Химавари замотала головой из стороны в сторону и в итоге разревелась. Пришлось обнимать ее и успокаивать и лечить ее. «Ну ты чего, ведь большая уже, чтобы плакать». «Я-я-я, мне-то туман сбивал все зрение. Шмык, я видела лишь силуэт, хлюп, который атаковали асами сама с другими. Шмык, вот я на него и повесила свой сгусток чакры, по которому и отслеживала его. Прости, Хикари, я такая бесполезная». Вновь разревелась она. Пришлось успокаивать дальше. Даже пришлось дать ей пощупать ушки, дабы она успокоилась. Можно было бы подавить все эмоции эмпатией, но я не хочу ее использовать на близких мне людях. Мне кажется это неправильным, ведь эмоции – это именно то, что делает нас нами. Но долго ее утешать я не мог. У нас по итогу 15 погибших и 31 человек ранено. Пришлось срочно развертывать походный госпиталь и лечить всех. Благо клоны в этом сильно помогали, но и они не панацея. Просто они в основном состоят из духовной энергии, а лечение проводится с помощью мед-чакры, которая преобладает жизненной. Поэтому, тяжелые случаи, мы, уже с тремя ирьонинами, ибо двое, нас покинули навсегда, работали не покладая рук, зачастую метаясь между пострадавшими, чтобы просто стабилизировать их состояние, и возвращались к операциям. Благо хоть Химавари тоже начала помогать, когда отошла от всего случившегося. Трудно ей все же приходится. Слишком добрая она для быта шиноби. Два клоуна тоже порывались помочь, но были остановлены подзатыльниками и выпровожены пинком под зад из палатки, в которую перенесли всех пострадавших. Конечно, можно было бы запечатать часть раненых и заняться ими позже, но нам нужны сейчас люди, что могут сыграть хоть какую-то роль в дальнейшем продвижении подразделения. Да и потеря свитка во время сражения будет означать стопроцентную гибель того, кто запечатан в нем. У нас тылов нет, куда можно отправить раненых. Ашина поставил все на эту атаку и последующее удержание власти в Мидзуноку-ни, страна воды. Интерлюдия. Кагера и Аюки. Мы бесполезны. Тяжело вдохнул Аюки, присаживаясь рядом с братом недалеко от палатки, где сейчас лечили раненых. Все ее мысли были заняты тем, что во время боя они никак не помогли Хикари сама. Она видела, как одной техникой он уничтожил около 200 шиноби и сильно ранил Джинчурики. Кажется, вот они и смогли отдать долг Хикари сама, спасая его от носителя демона. Но когда он лечился, она осознала, что Хикари мог просто уйти с поля боя, а он потратил остатки чакры, чтобы защитить их. А ведь зная он о их способности, то этого не произошло и он пришел бы в норму намного быстрее. Но после их излечения, Ашина сама дал четкие указания, пока не раскрывать ему всех своих возможностей. Все же он глава и ослушаться прямого приказа мы не можем. Да, просто ответил Кагера, который так до сих пор и не смог привыкнуть, что при разговоре его больше не мучают боли от ожогов. Поэтому и старался говорить как можно меньше. А может, просто привык отвечать односложно, но не это сейчас главное. Сестра все же права, и им так и не удалось хоть как-то помочь Хикари сама. Своим присутствием они только мешали. Когда он ринулся в бой на войска во главе с Нидайми Мизукаге, они с сестрой решили прикрывать его, а в итоге опять напортачили. Вместо того, чтобы защитить, мы атаковали нашего благодетеля. Хоть у нас и есть оправдание в виде иллюзии Мизукаге, которой даже Химавари-сан не смогла противиться, но на то они и телохранители, чтобы предвидеть такие моменты и пресекать их. Что будем делать, не знаю. Закрыла глаза Аюки, стараясь вспомнить каждый момент последней битвы. Вот его клоны ринулись на позиции врага. Вот они достигли границы тумана и широким веером запустили метательное железо. Вот он просто исчезает, а на позиции врага засияли золотые вспышки. Они тут же сорвались с места, проигнорировав приказ Сасами-сан оставаться всем на своих местах. Они договорились с братом, что отныне будут думать своей головой, чтобы больше не было таких моментов, как с Джинчурики. Но опять сделали только хуже. Из-за их действий, многие поспешили вслед за ними, что привело к смертям. По этой причине, Асами-сан пришлось лично вступить в бой с своим отрядом, который первым настиг Хазуки Гингетсу, а следом подключились и они, ведь так и не смогли отыскать Хикари сама в этом тумане. Хотя бы возьмем на себя самого сильного и дадим больше свободы действий Хикари сама, думала она. И ведь они теснили Каге, что привело их к выводу, что Мизукаге просто нечем и некогда отвечать им на их атаки. Поэтому он просто убегал. Но когда на всех обрушилось такое давление чакры, что ноги мигом подкосились, а ведь они были в боевой ситуации, когда все тело напитывается чакрой и подобного рода уловки могут сработать только с откровенно слабым противником. Но даже Асами сама в покрове от Химавари-сан не смогла устоять. Но кажется, что мы ему не нужны. Ты ведь почувствовал тоже, что и тогда. Да и это пламя. Да, Кагера ощутил такую же давящую чакру, что и много лет назад, когда они с сестрой остались единственными выжившими. Да и черный огонь, который нельзя потушить. Вот что он имел в виду тогда, когда говорил, что знаком с этими техниками. Кто бы мог предположить, что он может их использовать. Он и Асами, как только почувствовали эту давящую чакру, хотели бежать на поиски Хикари сама, но их накрыл барьер и весь туман сдуло. Тогда они и увидели это. На том месте, где должен был находиться Мизукаге, стоял доспех чуть ниже 1,5 кэн длины, которая равна 1,81 метра, который так и давил своей жуткой мощью. А когда фиолетово-золотой доспех сорвался с места, оставляя за собой золотой шлейф из чакры и одним движением оторвал голову Гингетсу, тут-то он и понял, кого они атаковали все это время и почему в ответ не прилетело ни одной техники. Вновь они облажались. Но ведь не отступим.